гуру. У сильного духа отягощение обстоятельствами всегда вызывает противодействие и желание бороться. При этом усилие прилагается не к самим обстоятельствам, но к тому, чтобы реакция на них не была отемняющей сознание, то есть чтобы равновесие не нарушалось. Когда в самых тяжких условиях жизни, среди беспокойств, огорчения и страданий, удается удержать равновесие духа и сохранить светоносность ауры, это можно считать победой и большим достижением.